Глава 23. Почему артефакт вернул меня в самый неподходящий момент? Сколько загадок осталось нераскрытыми, а тут еще нападение на замок. Я смутно вспоминала этот момент. На миг мне даже показалось, что это мне привиделось, как вдруг крылатые тени возникли передо мной, будто наяву. И поцелуй Дэна. Как же мне было хорошо с ним ночью. Наверное, так бывает только в сказке. Но я в реальной жизни, где нет Дэна, а лишь одни проблемы, что окружают меня. Все воскресенье я провела дома одна. Мать должна была вернуться лишь к вечеру, она звонила мне из деревни. А я все вспоминала те минуты счастья, сладкие мгновения пережитой ночи. Как же хорошо было ощущать, что находишься в его крепких руках. Каждый его поцелуй, каждое прикосновение. И не только. Лучше в жизни ничего не бывает. Но что произошло потом? Тревога за Дэна нарастала, но я надеялась, что они смогут отбить атаку. А если нет? Что тогда? Дэн, как же я люблю тебя. Почему все так сложно? Как можно помочь победить, когда не знаешь, кто в твоем окружении предатель? И еще та блондинка, что пьё. Чтобы облегчить свои душевные терзания, к вечеру я все же уверила себя, что это всего лишь мой сон. Мать вернулась поздно, уже затемно. На улице слегка подморозило, и от тех туманов, что охватывали город в последнее время, не осталось и следа. Оставшиеся лужи замерзли, и все казалось, что вот-вот должен пойти снег, который превратит улицы в сплошное белое поле. Зиму я тоже не любила, но зимой, особенно после Нового года, вдруг просыпалась надежда, что скоро наступит весна, и мир снова оживет. Я каждый год ждала этого и думала, что весной все изменится. Поговорив перед сном с пауком, я осторожно посадила его в домик. Он отбежал, а потом остановился, глядя на меня, будто хотел мне что-то сказать в ответ. Я же надела на шею цепочку с фором, который снимала, чтобы принять душ, и прижала пальцами к груди. «Верни меня обратно. Я хочу к Дэну. Я должна помочь ему», шептала я вслух, пытаясь уловить то тепло, что издавала эта штука в мире Дэна. Я долго не могла уснуть, все думая о нем. Как вдруг сон охватил меня. Простой земной сон. А утром я проснулась и внезапно поняла, что перемещение не произошло. Что опять происходит? Может, Дэна уже и в живых-то нет, а я ничего не знаю. Лучше бы я попала на землю в прошлый раз до того, как произошло нападение, и не знала бы, что Дэну угрожает опасность. Стас уехал рано утром. В связи с последними событиями ему пришлось полностью перестроить свой привычный график. Но сегодня он с самого утра вместе с Денисом и его операми собирались выяснить, что же происходит в усадьбе и в военной части. Кажется, они хотели взять с поличным того, кто угрожал жене Димы. А как же те, кто был причастен к махинациям? Получить ордер на обыск бывшей усадьбы не составило бы труда, но тогда бы они могли спугнуть более крупную рыбу, а сам Катков пока там замечен не был. Или пока не был. В любом случае, за усадьбой установили наблюдение, и я слышала, что пару оперов, переодевшись дорожными рабочими, не сводят с нее глаз. И поэтому в тот день я шла в школу одна. Но мне уже не было страшно. Что могло быть хуже вечеринки у Катковой? Наверное, ничего. Поэтому я резво шагала, не обращая уже никакого внимания на каблуки, привыкнув к ним за эти дни. В школе меня встретили все те же лица. Каткова сидела в компании своих приятелей, обсуждая приезд родителей. Я услышала лишь обрывки фраз, а потом раздался смех. Но тут она заметила меня. «Каринка, иди сюда, я тут рассказываю, чем все закончилось». Я наигранно улыбнулась. На самом деле, мне было абсолютно все равно, чем могла закончиться их пьянка, красиво именуемая вечеринкой. Но послушать стоило, тем более, что разговор шел о родителях. Возможно, в ее рассказе проскочит что-нибудь полезное и для меня. Папа вернулся из Киева утром, Настя, дура, не убрала ничего, а он тут со своим компаньоном, взахлеб рассказывала она, не стесняясь. Тут я заметила, что Насти как раз-таки с ними и нет. Зато Алина сидела рядом, давясь слюной. И что было дальше? Мы уснули с Вадимом, моим парнем, и тут стук в дверь в 7 утра. У меня тут сердце в пятки ушло. Он ведь никогда не возвращался раньше обеда. Но, видно, дела какие-то срочные были. Я Вадика в шкаф свой спрятала, а сама на поклон. Так вот, дела его меня и спасли. Он в кабинете со своим гостем закрылся. А мама ничего не сказала, лишь домработницу вызвала, хоть у нее и выходной был. А Вадику пришлось в окно вылезать, пока я на шухере стояла. Вот только мама со мной вообще не разговаривает теперь. А папа запретил мне звать к себе домой знакомых. И теперь, если я появлюсь дома позже 10, то моя машина к 18-летию накрылась. Но он передумает, не первый же раз. Значит, в дом Катковых доступа пока не будет. С одной стороны, это хорошо. Рассказать родителям о Вадиме, что скрывался в шкафу. Наверняка на камерах запись осталась. Смысл? Ей от этого только хуже будет. Странно, почему он приехал раньше обычного времени, раз даже для дочери это сюрприз. И что за деловой партнер был с ним? К моему облегчению начались уроки, а на перемене я сообщила Стасу новости. Партнер его тоже заинтересовал. «Каринка, что-то готовится. Уже несколько машин проехало туда, но Ветров выжидает. Да и Юрия не видно пока. Стас, будьте осторожны». Мне стало боязно за него. Да что там за Стаса? Даже за Дениса стало вдруг страшно. А вдруг что-то не получится? Вдруг там все гораздо серьезнее? Хотя они люди взрослые, сами во всем разберутся. Мало мне переживаний за Дэна будто и за свою месть ненавистным одноклассникам. Почему нельзя просто взять в руки автомат и перестрелять их всех, как это делают в американских фильмах? Так нет, чего-то выжидаю, все пока не по мне. Нет зацепки, которая устроила бы меня. На большой перемене разговор в чудесной компании продолжился. И вдруг тему разговора сменил Маркин, вспомнив о том, что говорил в субботу. «Так что, Лерка, на охоту? Сегодня и погодка шепчет». О чем они говорили? Чем занимались эти твари, помимо того, что устраивали пьянки и дебоши? «Точно, и завтра на форуме видео выложим», — обрадовалась вдруг Каткова, чуть не захлопав в ладоши. «Ник смени, чтобы не светиться лишний раз», — посоветовал вдруг Маркина. «А давай Карину возьмем, ей тоже понравится». «Куда?» — недовольно спросила я. «А там увидишь?» Что-то не хотелось мне ничего там видеть, но я согласилась по уже понятной причине, а после уроков, что было сил, рванула домой, куда уже ехал Стас. Мы встретились у него дома, где можно было смело разговаривать обо всем, не опасаясь быть услышанными. «Так куда она тебя позвала, не могу понять?» «В том-то все и дело, что я ничегошеньки не поняла, но не к ней домой точно. Они собираются недалеко от парка, а потом пешком». «Черт, неохота тебя одну отправлять?» «Разберусь как-нибудь», — буркнула я, недовольная тем, что он недооценивает мои способности. «Будешь на связи?» «Конечно. Да она что-то говорила про видео. Что она имела в виду? И какой-то форум?» «Это может быть что-то интересное, но ты пока просто осмотрись. Делай то же, что и они. Тоже точно не получится». «Тогда получится создавать вид». «Ты узнал что-нибудь?» — поинтересовалась я в ответ. «Еще бы!» — он вдруг подскочил, вспомнив, что собирался рассказать мне. «Мы наконец-то вышли на информатора». «Да ладно! И кто он?» «Тот самый тип, что лично знаком с посредником убийства. Но он не готов давать показания, пока Катков на свободе. Слишком боится его. А Юрия можно взять только с поличным, по-другому ничего не удается доказать. Какой-то замкнутый круг. Такое ощущение, что в этих делах замешаны полгорода». «А что там в усадьбе?» – поинтересовалась я. «Что-что, склад нелегальной алкогольной продукции. Вот только конфискации мы ничего не добьемся и не выйдем на тех, кто стоит выше. Разве что с офицеров военной части погоны полетят». «Странно, неужели так бывает, когда полиция знает, кто виновен в преступлении и чего-то выжидает? Неужели остальное так важно?» «К сожалению, так бывает часто. Иногда не столь важно раскрытие мелкого дела, как то, что за ним стоит». Сколько же было правды в его словах. Я вдруг ужаснулась, поняв, что Ветров может знать гораздо больше и обо мне. Иначе откуда та заинтересованность? И откуда странный взгляд, что порой появляется у него? Но разве это возможно? Если бы он знал про труп, спрятанный в бомбоубежище, то давно бы поставил галочку в своем послужном списке. Или нет? или действительно для него важны некие другие причины и факторы? «О чем задумалась Карина?» – озабоченно спросил меня Стас. «Сомневаешься насчет вечера?» «Да», – отмахнулась я, – «наверное». «Я подстрахую тебя на всякий случай», – сказал он наконец-то. «Стас, тебе нельзя светиться лишний раз», – напомнила я ему. «Какая разница, я же твой парень для них или нет?» «Хорошо, что Каткова не обсуждает с папочкой подробности моей личной жизни», – вздохнула я, – «иначе у нас бы ничего не вышло». «Ничего не бойся, я с тобой», – подмигнул он мне. «Да, ты со мной, мой друг». Почему-то, несмотря на то, что Стас действовал с некой своей выгодой, я чувствовала его отношение ко мне. Мы будто сплотились перед общим врагом. «Вот и чудненько, мне нужно ехать, еще на сегодня не все». Я вздохнула. Идти домой не очень-то хотелось. Мне впервые становилось легче от того, что я разговаривала с кем-то. 3 года молчания не сказались положительно на мне. Может, действительно было бы лучше, если бы я кому-то все рассказала тогда. Но что последовало бы потом? Именно мысли о последствиях пугали меня больше всего. Но сейчас слишком поздно о чем-то думать. Черт, надо перестраиваться на вечернюю прогулку. Вечером наконец-то пошел снег. Когда я вышла из дому, то он уже усиливался, заметая все уголки города. На улице стояла мертвая тишина, даже в ушах звенело. Что-то не слишком хотелось участвовать в неизвестном мне мероприятии. Что они замышляли? Но я не узнаю это, если сейчас не рискну. Я вновь набрала Стаса, удостоверившись, что он на связи. «Все хорошо, если что, ему не составит труда подъехать, чтобы защитить меня. Страшно». Компания собралась быстро. На сцене все те лица только в профиль. Маркин со своим закадычным другом, за спинами рюкзаки. Никита в темной куртке с капюшоном. Каткова и ее подруга Настя. Был еще один парень, Ромка, который не учился в нашей школе, но я видела его у Катковой дома. Я подошла со стороны дома, увидев их компанию еще издалека. Лера была странно возбуждена. Глаза ее сверкали. «Что, все в сборе? Двинули?» «Телефон хоть зарядила в этот раз?» – буркнул Маркин. «Еще бы, прости, в прошлый раз вылетела из головы». «Она у тебя есть?» – злобно пошутил он. «Есть, в отличие от тебя, Шурик». «Эй, вы, не кипишуйте!» – отозвался Роман. «Куда сегодня двинем? Опять на стройку?» «Ага, там их много. Тварей». Никита вился около меня, не сводя глаз. Хорошо, что я не додумалась надеть сапоги на каблуках. Компашка тоже была одета по-спортивному. Лера все время смеялась и злорадствовала, а Настя вторила ей во всем. Мы приближались к пустырю, что находился за парком. Да, именно к тому, где я и нашла фор в тот самый злополучный день. «Никита!» – позвала я, хоть разговаривать с ним не особенно хотелось. «А мы куда?» «На пустырь, куда еще?» – тихо ответил он. «Новое Лерино развлечение». «Это действительно так весело?» – не поняла я. «А что, забавно?» Я увидела, как Маркин с другом остановились, достав из рюкзаков дротики в целлофановом пакете. «Я их прикормлю сейчас, днем еще приманку забросил. Сейчас мигом соберутся». «Да разбросали бы отраву, как там, в прошлый раз, на окраине». «Толку с той отравы, азарта никакого, да, Лерка?» Маркин рассмеялся. «Никита, я что-то не поняла, они что, ворон пугать собрались?» Никита тихо рассмеялся в ответ. «Ага, сейчас увидишь». «Что-то уже не хочется», – пробормотала я себе под нос. «Не дрейф, все будет нормально». Я молчала, не задавала больше никаких вопросов, предпочитая смотреть и слушать. Хорошо, хоть участвовать не заставляли. Видела, как Сашка Маркин разложил на снегу куски мяса, а потом достал свисток и подул в него, что было силы. Тишину пустыря пронзил резкий звук. «Все, отходим в засаду», – скомандовал он. Все мы спрятались за бетонным блоком, что стоял неподалеку, а парни достали свои дротики. «Слышь, несутся, сволочи!» «Я снимаю», — усмехнулась Лера. «Давай, давай, Ромка, ты нож достань на всякий-то случай». Со стороны стройки раздалось радостное тявканье и лай. Псин, наверное, 5 или 6, как раз из той своры, что прикормил сторож на стройке, и которые загнали меня тогда на пустырь, неслись в нашем направлении с радостными воплями. Мне стало страшно, когда я вспомнила про те мгновения, и я на всякий случай спряталась за спину к Никите. «Опля!» Маркин первый запустил дротик, попав одной из них в бок, пока остальные делили меж собой куски мяса и кости, что разложили наши. Первая есть. Друг последовал тому же примеру. И вторая псина, кажется, тот самый крупный рыжий вожак, попала под раздачу. Мне стало не по себе от того, что происходило. В тусклом свете дальних фонарей я видела, как ухмыляется Лера, а Настя радуется каждому меткому выстрелу. Первой собаке, видимо, кормящей матери, не удалось уйти далеко. Ее начали сводить судороги, и она упала на снег. А изо рта у нее пошла пена. Она была еще жива, но счет шел на секунды. Казалось, что ее взгляд умоляет помочь ей. Но вокруг слышался лишь смех и злые возгласы. «Снимай давай!» — крикнул Маркин Лере, которая крутилась рядом. «А я чем занимаюсь?» У меня внутри все вскипело от злости и негодования. Как могла земля выносить таких выродков, которые не гнушаются такими способами развлечения, убивая живых тварей? Я никогда особенно не любила этих дворняк и даже побаивалась их. Но в тот момент, глядя со стороны в глаза умирающей передо мной собаки, которая уже почти не дышала, я почувствовала жгучую ненависть к этой компании. Руки тряслись от злобы и бессилия, а зубы сжались. Хотелось взять и просто набить им всем рожи, а потом воткнуть в них те же дротики, которыми они убивали несчастных животных. Они смеялись, и их это занятие веселило, а мне становилось все хуже с каждой секундой. «И что, это забавно?» Наконец-то смогла вымолвить я, когда Никита подошел ко мне. «Как же, конечно! Лерка потом все на форуме одном выкладывает. Я тебе дам ссылку. Там таких, как мы, знаешь сколько?» «И зачем это надо?» «Чтобы очистить город от этих злобных тварей. Ты что, не понимаешь? Они же опасны. Не видела, сколько смертельных случаев от их нападений в этом году зафиксировали?» Умничал Никита, а мне становилось еще хуже. «Сами вы твари, от которых надо планету чистить», — подумала я. Но мысли в тот момент работали слабо. Видно, сказался стресс. «Кого они трогают? Ну, бывают, могут погнаться, но не убивать же их за это». Не скажу, что я когда-то была некой ярой зоозащитницей. Просто я никогда не думала раньше, что есть люди, способные на такие поступки. Слышала, конечно же, но чтобы вот так, рядом? Да они же просто развлекаются, объясняя это некими высокими идеалами. Как так можно? Рыжий вожак упал рядом с сукой. Возможно, он и был отцом ее щенков. Да, впрочем, какая разница? Остальные псы успели ретироваться. А за поворотом бетонного забора послышался свист и голос сторожа. «Эй, кто там? Сейчас я вам задам!» — грозно крикнул он. «Бежим, пора сматываться!» — шепнула мне Лера. Ее глаза как-то дьявольски блеснули в свете включенного телефона, который она тут же затолкала в карман. «Валим отсюда!» Маркин махнул рукой, и мы все перепрыгнули через бетонный блок и помчались в сторону жилых домов. Бежали мы недолго. Остановились в первом же дворе, отдышались. А я наконец-то смогла прийти в себя от увиденного там. «Как, понравилась тебе охота?» — спросила вдруг у меня Каткова. «Какая же ты мразь!» — подумала я. «Занятно!» — произнесла вслух. «Еще бы, такой азарт! Ты, когда сама в этом поучаствуешь, поймешь, как это здорово. Раньше мы просто отраву раскладывали, но это неинтересно. Потом ждать долго, пока сожрут». Она рассмеялась. «Сашка догадался прикармливать. Так веселее, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула я, попытавшись изобразить улыбку на лице. «Кажется, у меня плохо вышло. Только я одна знала, чего мне стоило сдержаться в тот момент, чтобы не вцепиться ей в глотку. Я уговаривала себя, что осталось потерпеть их еще немного, хотя еще же учиться с ними до июня месяца. Как же я буду теперь на них смотреть?» Как на безжалостных убийц, которые издеваются над ни в чем не повинными живыми существами. Как, впрочем, издевались надо мной недавно. Стас забрал меня минут через 15 на заснеженной улице. Я села в машину, глядя остекленевшими глазами за оконное стекло. Даже дар речи пропал на какое-то время. «Ну что там, все в порядке?» Я молчала, вспоминая несчастное выражение морды той собаки и ее глаза. «Карина, не молчи же!» — крикнул мне Стас, не понимая, в чем дело. «Что вы там делали?» Он испуганно схватил меня за плечи и развернул лицом к себе, увидев, что из моих глаз текут слезы. «Что они с тобой сделали, Карина?» «Они ничего со мной не делали, Стас. А в чем тогда дело? Они... Я стала заикаться, не будучи в силах говорить о том, что произошло. Что они? Они док-хантеры. Я вдруг вспомнила слово, обозначающее их занятия, и слова продавщицы в магазине. Она же как раз на днях рассказывала мне о них. А оказывается, что они совсем рядом, ближе, чем казалось. «Чего?» — он вдруг поменялся в лице. «Хочешь сказать, что дочь Каткова развлекается тем, что травит собак?» «Да, мрази!» — прошептала я. «Вот это новость!» «Стас, а если их сдать полиции, их всех посадят?» «Вряд ли. Максимум, что могут, это штраф выписать, да и то...» «Стас, они выродки. Они снимали это все на видео. Считают, что бродячим собакам нельзя жить в городе. Да у них у самих нет права жить». «Успокойся. Поехали. Кофе попьем да помыслим». «Я не хочу домой. Мне нужно привести себя в порядок». «Тогда домой пока не поедем». «Стой». Машина двинулась, а я все оглядывалась в сторону стройки, будто что-то изменилось там за это время. Представляла лицо сторожа, пожилого мужчины, что найдет своих любимцев на снегу. Было больно. Не за себя, за то общество, в котором приходилось жить. А сколько таких выродков, как Лера, Сашка и все остальные, обитает на земле? Наверное, они есть кругом. Не люди, не дочеловеки. Мы остановились около ночного придорожного кафе на трассе у въезда в город. Мотор затих, а Стас, заглушив машину, повернулся ко мне. «Ну-ка идем, я тебя здесь одну не оставлю». Я поднялась и вышла за ним на свежий воздух, который привел меня в чувство. Трасса была пуста в это время. Редкие машины пролетали мимо, чертя на свежем снегу бесконечно длинные полосы. Свет в кафе был приглушенным. Стойка ярко освещалась лампой. Лишь телевизор на стене издавал звук. Я присела за столик, а Стас заказал мне чай и вернулся, попросив сделать звук громче, чтобы наш разговор не доносился до девушки-бармена. «Что же нам делать с твоей Лерой?» – задумчиво произнес он. «Убить. Отравить, как крысу. В тюрьму захотела?» «Не, просто я не знаю, как можно поступить с такими людьми. Я бы, честно, самих всех поубивала». «Ну, поступить можно по-разному. Вопрос в том, чего она боится». «По-моему, она ничего не боится, разве что папаша машину не подарит». «Боюсь, что машина ей уже и так не светит». «Стас, она боится, что про это узнают. Они там шифруются, вспомнила. Сашка советовал ей сменить свои данные». «То есть она не боится тебя, но боится, что про ее увлечение кто-то узнает». «А я вообще не знаю, почему она мне доверяет». «Она не видит в тебе никакой угрозы. Ты для нее, Карина, лишь очередное развлечение, как новая игрушка, понимаешь?» «Именно поэтому нам нельзя откладывать ничего. Скоро она поймет, что не на ту нарвалась. Пока она относится к тебе, как королева положения. Захотела – оскорбила, захотела – приголубила». «Может быть. Или Никита ей что-то сказал, знаешь, он ревнует». Я усмехнулась. Взгляд Стаса упал на телевизор. Его глаза стали стеклянными, смотрящими в никуда, как бывает только тогда, когда в это время думаешь совсем про другое. Он неуверенно повернулся, достал из кармана телефон, пролистывая контакты. «Где же... Кого ты ищешь?» «Конечно, в тот момент я думала про Дениса, но в этот раз ошиблась. Она же наверняка хочет славы. Мы ей устроим». «Как интересно. Просто сдать ее полиции бессмысленно. Надо сделать так, чтобы она запомнила навсегда. Говоришь, видео снимают?» «Угу. А когда следующий раз будет?» «Думаю, на днях они еще пойдут. Но позовут ли меня?» «А что, есть сомнения?» «Нет, она говорила, что покажет мне что-то еще более веселое». Я нахмурилась. «Что могло быть еще веселее, чем то, что я увидела сегодня?» Я взглянула на часы. 11:30. Наверняка мать будет злиться. Но мне было плевать на нее в тот момент. Главное, чтобы она не увидела меня со Стасом. Будет задавать лишние вопросы. Ей же невдомек, что у меня могут быть свои проблемы. И вообще, она была уверена, что я встречаюсь с Никитой. Все спрашивала, куда он исчез. Пришлось придумывать нереальную историю о его болезни. Он все копался в своем телефоне, что-то решая про себя. Я молчала, лишь глотала чай, пытаясь смыть ту горечь во рту, что осталась от моих слез. Но его спокойствие передалось и мне. Нужно быть сильной, не стоит показывать свою слабость, даже перед Стасом. Ему ведь пока тоже нелегко, а он еще с моими проблемами возится. Хотя они были взаимосвязаны между собой. Как же я его записал? «Стас, а кого ты ищешь?» – поинтересовалась я. «Есть один репортер. Точнее, не он сам мой знакомый, а мой одноклассник его хорошо знает. Что, прямо с телевидения? Ха, еще с какого? Примехонько с НТВ. Думаешь, это кому-то интересно? Хочешь сделать Леру знаменитостью?» «Думаю, что если заснять все на видео, то вполне можно сделать из этого сенсацию. Уже представляю текст. Чем занимается нынче молодежь? Нет, дочь известного бизнесмена – убийца животных. Или чем живут дети миллионеров? Да ей же потом зеленой жизни не дадут». «А ты не боишься, что потом кто-нибудь заинтересуется Катковым-старшим?» – прошептала я, обернувшись на барменшу. Но она, кажется, не обращала на нас никакого внимания. Мало ли кто бывал в этом месте. «Боюсь, нам нельзя его спугнуть, но поинтересоваться все равно стоит». «Сейчас уже почти ночь, Стас», — напомнила я. «Утром позвони лучше». «Да, ты права, пожалуй. Эй, выше нос. Главное, что у нас теперь есть зацепка. Поехали-ка мы домой, надо выспаться. Чувствую, завтра будет тяжелый денек».